Колофис восседал на хрустальном троне в храме Перидов. На его броне плясали отблески пламени. Для любого, кто не был последователем этого культа, атмосфера внутри храма могла показаться невыносимой. Раскаленный воздух, которым невозможно дышать, и горящий повсюду огонь. В воздухе, оставляя светящиеся следы, танцевали духи огня и эфирные проявления стихии. Сиода оставалась над головой Колофиса, словно огненный ангел-хранитель. С момента начала бомбардировки планеты Сиода сильно увеличилась в объеме. Вокруг трона стояли одетые в броню неофиты, образующие священную шестиугольную звезду, которая символизировала непостоянный союз огня и воды. В руках они держали кристаллы душ, высеченные в отражающих пещерах, и внутри кристаллов мерцали янтарные огоньки жизненной силы. «Ты уверен в этом, мой лорд?» Не в силах скрыть тревогу, произнес Фарис, его ревнитель. Колофис, усмехнувшись, сжал пальцами резные подлокотники трона. В глубине хрусталя зажглись искры, и Колофис ощутил невероятную ярость, вспыхнувшую в сознании раненого существа, что находилось за стенами храма. Это существо ожидало своего шанса отомстить обидчикам. «Я никогда и ни в чем еще не был так уверен, Фарис», — ответил Колофис. «Начинай». Фарис отступил назад и кивнул неофитам. Те наклонили головы, и Колофис едва не задохнулся от устремившихся к нему потоков энергии. Трон окутался ярким сиянием, и Колофису пришлось приложить усилия, чтобы сдержать буйство силы, грозившей его поглотить. «Я магистр храма Перида», — сквозь стиснутые зубы прошипел он. «Инферно служит мне. Я повелеваю адским пламенем и научу тебя сжигать врагов». Сиода спустилась вниз и окутала его тело. Колофис почувствовал, как его сознание рвется из плоти, чтобы наполнить другое тело из стали и керамита, из кристаллов и ярости. Его мускулы уже не были сплетением мышечной ткани и нервных импульсов, а сочетанием гигантских поршней и оптических волокон, подчинявшихся психическому резонансу кристаллов. Вместо болтера его оружием стали пушки, способные истреблять целые армии, и кулаки, которые могли бы сокрушать огромные здания. Колофис взглянул на поле боя глазами бога, взглядом гигантского существа, снова готового вступить в битву. Его конечности приобрели непривычную мощь. Чувствам потребовалось несколько мгновений, чтобы приспособиться к чудовищным размерам и колоссальному весу. Он повернул свое новое тело, и шум сражения заглушили металлический лязг давно бездействующих рычагов и свист возрожденной пневматики. Пламя Сиоды распространилось по чрезвычайно сложным механизмам, наполняя их новой жизнью. С оглушительным грохотом он сделал первый шаг и испустил клич, прозвучавший ревом боевой трубы. Словно древний дракон, пробудившийся от тысячелетнего сна, Канис Вертекс снова устремился в бой.